При себе заметить, что сие вполне оправданное деяние, кое следовало бы предпринять уже давно, напоминает нам о святой Екатерине Сиенской, молившейся о том, чтобы ее непорочное тело распростерлось над бездной, дабы ни один из бедных грешников более не был туда низвергнут. Вместе с тем мы сожалеем о том, что, возможно, так никогда не узнаем, сколько же там было в действительности этих подземных каверн, равно как никогда не доберемся до сокровищ, которые наверняка брали с собой в последний путь знатные язычники. Но пуще всего мы опасаемся, что это совершенное в порыве чувств действие доминиканцев едва ли способствовало укреплению доверия тамошних индейцев к нашей святой церкви, равно как и любви их к нам самим, несущим свет христианства заблудшим душам. Мало того, мы вынуждены с прискорбием сообщить вашему величеству, что и наши соотечественники, испанцы, также не испытывают к нам особой любви. Думаю, что служащие Королевского совета по делам Индии уж не раз получали жалобы на наше вмешательство в мирские дела. Господу ведомо, что жалобщики сии, в первую очередь землевладельцы, в имениях которых трудится значительное количество индейцев, обыгрывают наше имя, непочтительно минуя нас епископ Суриаго, от испанского плеть, кнут. А всего лишь потому, государь, что мы осмелились осудить с кафедры бытующие в Новой Испании обычаи непосильным трудом буквально доводить работающих у них индейцев до смерти. Ну и что такого заявляют эти господа? Ничего страшного. В здешних краях по-прежнему приходится по 15 краснокожих на одного белого. Так почему бы не изменить это соотношение в нашу пользу? Тем более, если заодно несчастные туземцы еще и выполняют какую-нибудь полезную работу. Испанцы, придерживающиеся такой точки зрения, подводят под свои рассуждения религиозную основу, а именно, коль скоро мы, христиане, избавили этих дикарей от поклонения дьяволу и, следовательно, от неизбежной погибели и даровали им надежду на спасение души, то и индейцы пребывают в вечном долгу перед своими избавителями. Капеллан, вашего величества, не может отрицать того, что в этом аргументе наличествует логика. Но мы, тем не менее, полагаем, что долг индейцев перед нами отнюдь не включает обязанность умирать без надобности и по произволу от побоев, клеймения, голода и тому подобного. А уж тем паче обязанность умирать раньше, чем они будут крещены и полностью утвердятся в истинной вере. Поскольку перепись населения Новой Испании все еще не закончена, а результаты ее неупорядочены, мы можем предложить вашему величеству лишь примерные цифры численности туземцев в прошлом и настоящем. Имеются веские основания полагать, что ранее в пределах того края, какой ныне является Новой Испанией, проживало примерно 6 миллионов краснокожих. Сражения конкисты, безусловно, значительно сократили их количество. К тому же за последние 9 лет еще около 2,5 миллионов индейцев, пребывавших под испанским владычеством, умерло от различных болезней. Сколько жизней уже унесли и продолжают уносить недуги в еще не завоеванных нами регионах, ведомо одному Творцу. Очевидно, нашему Господу угодно было сделать краснокожую расу особенно уязвимой для некоторых заболеваний, которые, по всей видимости, до сих пор не имели распространения в здешних землях, тогда как иные хвори были известны здесь и ранее, что неудивительно, принимая во внимание присущую язычникам склонность к распутству. То бубонная чума, холера, корь, оспа и некоторые другие болезни, прежде, видимо, обходили этот край страной. Трудно сказать, случайно ли совпали моровые поветрия с покорением всей земли христианами, либо же они представляют собой страдания, неспосланные язычникам Господом, дабы очистить их души от скверны, но и индейцы страдают от этих болезней несравненно сильнее, чем европейцы. Так или иначе, но все это прискорбное множество смертей проистекло, во всяком случае, по естественным причинам, попущением Господним, и исправить свершившееся не в нашей воле и власти. Другое дело, что мы полагаем своим священным долгом призвать наших соотечественников положить конец намеренному истреблению краснокожих. Поскольку Ваше Величество, помимо сана епископа Мексики и апостолического инквизитора, даровал нам еще и должность протектора, защитника индейцев, то мы будем действовать сообразно обязательствам, налагаемым оным титулом, пусть даже сему будут неизбежно сопутствовать происки жалобщиков и недоброжелателей из числа наших соотечественников. Испанцы, использующие туземцев как дешевую и легко расходуемую рабочую силу, не должны забывать о своей главной первостепенной заботе — спасении их заблудших душ. Наш успех в этом благородном деле умаляется со смертью каждого индейца, не успевшего приобщиться к христианской вере. Если